Глава 14. Все завертелось. Вокруг оказалось множество незнакомых лиц. Они выглядели по-разному, улыбающимися и хмурыми, смущенными и наглыми. Я толком и не заметил, как оказался на скамейке в тихом местечке. Рядом появился домовой. Персик превратился в самого обычного кота и терся возле ног одной мадмуазели, одетой во все черное. Я с трудом узнал в девушке ведьму, которая обернулась кошкой еще в прошлом году и к которой мой хвостатый кавалер подбивал клинья. «Помнит, значит, рыжая скотина». «Хельга, идите сюда!» — неожиданно скомандовал домовой. «Помоги господину графу! Знаю, ты умеешь врачевать!» «Я не обязана!» — недовольно прыснула ведьма. «Он, читай, твой господин! Ты чего, глухая? Разве не слыхивала, о чем договаривались господин граф и вожак стаи?» Я с изумлением наблюдал, как Платон Тимофеевич командует ведьмой. Или она все же оборотень? Девушка с неохотой шикнула в сторону трущегося у ног персика. «Отвянь!» А затем уже ответила домовому. «Пока граф Демидов мне не господин, я не обязана помогать». Но было видно, что девушка сомневается. А Платон Тимофеевич проявил характер и настойчивость. «Хельга, ты что, совсем дурная? Не хочешь хозяина умаслить? Он же тебе потом припомнит, и не денешься никуда, ты повязана со стаей». «А это еще почему?» Но толком обдумать сказанное не вышло. Мое внимание привлекли глаза девушки. Я только сейчас смог как следует рассмотреть зрачки ведьмы. Они оказались вертикальными. Да, я что-то слышал про строение глаз псовых, и они отличались от глаз кошачьих. Зрачки представителей отряда псовых были круглыми, как и у людей. Я замотал головой. Странные мысли ко мне лезут. Наверное, сказывается потеря крови. Мне нужно беспокоиться о своей ране, а я о строении глаз думаю. Я скосился на рану. Плоть висела кусками и обильно сочилась кровь. От такой картины мне стало только хуже. — Ладно, — согласилась ведьма. — Будет немного щипать, но не очень сильно. Предупредила меня Хельга и наложила на рану руки. Действительно защипала. А я почувствовал движение изнанки. Да, девушка действительно оказалась лекаркой. Только ее магия строилась не на бахире, как это обычно бывает. «Другое дело», — обрадовался домовой. «Вот так бы сразу. И чего ерепенилась?» «Ничего. Не твоего ума дело». Недовольно буркнула ведьма, но лечить меня не бросила. А спустя секунд 10 добавила. «В тихом местечке есть настойка на травах». Договорить у ведьмы не вышло. В зале повисла звенящая тишина. Все, кто находились в помещении, замолчали, бросили пить пиво, разговаривать и уставились мне за спину. Я последовал примеру всех присутствующих и, превозмогая боль, повернулся. Возле барной стойки стоял Ясвен Хуригвель. Гипербореец смотрел строго и внимательно, переводя взгляд с одного посетителя на другого. Никто не смел даже дышать громче обычного. Ясвен заговорил неспешно, но четко и достаточно громко, чтобы смог расслышать каждый. «Несите графа ко мне на второй этаж». И все. Он развернулся и пошел наверх. А двое здоровенных оборотней с энтузиазмом заправских санитаров направились ко мне. «Не надо!» — запротестовал я, вставая. «Я сам как-нибудь доковыляю». «Но...» — начал было рыжебородый великан. «Хватит обо мне заботиться, как о маленьком!» — взмолился я. «Простите, господин!» — опустил взгляд рыжебородый. «И называть меня господином! Примите клятву, вот тогда можете!» Зло бросил я, но это было скорее для порядка. «Климент Аристархович, позвольте вас хотя бы проводить под ручку», — вмешалась Лидия Кузнецова. «Я дойду», — Упрямо продолжал я сопротивляться, но в голове зашумело и меня повело в сторону. Наверное, ни один мужчина не хочет выглядеть слабым перед женщиной, особенно прилюдно. А признаваться в этом тем более. Но сейчас был такой момент, когда мне действительно была нужна помощь. И я, как мне кажется, нашел идеальный вариант. «Платон Тимофеевич, я хочу, чтобы вы все рассказали мне, и я свину в подробностях». Сделав паузу, добавил. «На втором этаже, разумеется». «Как прикажете, граф?» Я толком и не понял, как домовой очутился возле меня, преодолев половину зала битком набитого людьми. Наверное, есть у домовых свои приколы. Платон Тимофеевич оказался более чем понимающим и догадливым. Как только за нами закрылась дверь, он ненавязчиво стал поддерживать меня под локоть, а когда поднимались по лестнице, то и вовсе взвалил себе на плечи мою руку. К удивлению, дедок оказался жилистым и крепким. Когда мы поднялись на второй этаж, то возле двери гиперборейца домовой сразу же отпустил мою руку и произнес: «Я здесь подожду. Негоже мне ваши секреты знать, господин граф». Я остановился и посмотрел домовому в глаза. Он смотрел на меня и не отводил взгляд, в котором читалась усталость и благодарность. «Как так получилось, что вы стали бездомным?» «Так, как-то так и получилось». Платон Тимофеевич отвел взгляд и почесал лысенький затылок. «Был я домовым на соседней улице. Дом снесли, а я стал бездомным домовым». Старичок добродушно улыбнулся и развел руками. «Обычная история. Так случается. А на месте моего прежнего дома поставили магазин в 4 этажа. Я пытался вернуться». Платон Тимофеевич опустил взгляд в пол. «Раза 3 пытался, но не вышло. Это непростое дело — стать домовым, знаете ли. Нужно, чтобы дом тебя принял». «А если я вам предложу стать домовым у меня?» «Исключено!» — категорично заявил старичок и сморщил лицо. «У вас свой домовой есть. Вашему поместью, считай, лет 300, не меньше. Не может не быть». «Вот как? Это было вполне логично. А если в усадьбе? Она была уничтожена, а сейчас ее отстроили заново». «Старый домовой должен вернуться», — грустно произнес Платон Тимофеевич. «Нехорошо выйдет, если вы меня поселите, а старого домового вон выставите». Я кивнул и задумался. «Мы совсем недавно достроили дома для пилотов из Великой Монголии», — задумчиво протянул я. «Дома новые, как и жильцы, но дома многоквартирные и тоже 4-этажные, как и магазин, в котором вы не смогли прижиться. Такой вариант вас может устроить?» Платон Тимофеевич задумался. Он молчал 30 секунд и, наконец, серьезным голосом заявил. «Дело не в этажах», — задумчиво протянул он. «Можно попробовать, но если ничего не выйдет, пообещайте, что отвезете меня обратно к тихому местечку». «Хорошо», — я кивнул. «Тогда спускайтесь и найдите мою машину. Водителя зовут Володя. Скажите Володе, что вы от меня, и ждите. Но если я не вернусь в течение 3 часов, то пусть отправляется домой вместе с вами. А там, думаю, сами разберетесь». «Благодарю, господин граф». Домовой поклонился, а когда распрямился, то спросил. «Ну, я пойду?» Я кивнул. Дедок, крадущейся походкой, направился к лестнице, обернулся, одобряюще улыбнулся мне. От улыбки домового на душе стало тепло и уютно. На короткий миг я позабыл о раненой руке и слабости в теле. Немного помедлив, я открыл дверь кабинета гиперборейца. «Сам пришел», — строгим голосом констатировал Ясвен. «Неудивительно. Вы ведьмаки. Народец крепкий. Проходи, садись». Возражать я не стал, как и рассказывать о помощи домового тоже, а подчинился и сел на стул, стоявший бочком к письменному столу. Помимо бумаг, на столе расположились бинты и какие-то затемненные стеклянные банки. В кабинете пахло чем-то резким, медицинским. Гипербореец подошел ближе и отрезал ножницами то, что осталось от рукава рубашки, а затем обильно облил рану самым обычным спиртом. — Прививку от бешенства делать будете? Говорят, она болезненная. — Острите, граф! — Ясвен усмехнулся. — Это хорошо. Значит, быстро поправитесь. Но, как вы и сказали, прививка понадобится, только не от бешенства. — А от чего же? Дальше последовали сугубо специализированные объяснения природы оборотней и того, что раны после их укусов, или, как в моем случае, от когтей, следует обрабатывать особым образом. Когда гипербореец закончил объяснение и процедуры над моей многострадальной рукой, то сел напротив и задал вопрос. — Я так понимаю, вы ко мне с каким-то особенным вопросом? Я кивнул. «Даже не знаю, с чего начать». «Начните сначала», — посоветовал гипербореец. «Все началось с нашей поездки к гадалке. Она пообещала мне долгую дорогу и встречу с каким-то пилигримом». На последнем слове зрачки Ясвана заметно расширились, хотя сам он не изменился в лице и никак не показал свою обеспокоенность или же заинтересованность. «Я этому не придал особого значения». И когда мы с Гердой оказались на приеме у гадалки второй раз, появилась какая-то сущность. Эта сущность назвала угрозу по-другому — странник. Если бы не мои ощущения, я бы не стал беспокоиться по поводу предсказания. Но я чувствовал невероятную мощь, силу, с которой никогда не сталкивался. Мне кажется, я побывал в одном из нижних планов изнанки. Еще мне показалось, что эта сущность, она разогнала несколько десятков темных жнецов. Только не говорите, что я сошел с ума, и мне следует отдохнуть в какой-нибудь клинике. — Не буду. — без тени насмешки обронил Ясван. — Но и беспокоиться не стоит. Этот странник имеет множество имен, но ему наш мир недоступен, уверяю вас, граф. «Сущность утверждала обратное», — возразил я. «Что вы знаете о переходах между мирами?» Тоном университетского преподавателя поинтересовался гипербореец. «Ну...» — задумчиво протянул я. «Рассказывать о том, что мою душу выдернул высший демон из моего мира, я не решился. Это возможно». «Души могут перемещаться между мирами, это точно». «Это не совсем так», — Ясвен усмехнулся. «Души действительно могут путешествовать относительно беспрепятственно между мирами. Есть миры без магии и только с одним бахиром. Или же там доступны только два типа магии — Антар и Татастха-Шакхти, иначе изнанка». Но души в некотором смысле помнят о магии, понимаете? Во всех мирах без исключения есть сказки о магии. Вот только магию эту определяет мир, принявший душу и еще тела носителей. Я кивнул. Действительно, когда я появился здесь, у меня оказались зачатки бахира. Слабенькие для этого мира, но они мне достались от прежнего владельца. И это говорило в пользу озвученной гиперборейцем теории. Но перемещение тел — значительно более энергозатратный процесс. Он возможен только по естественным туннелям, природа которых до сих пор остается загадкой. Ясвен повысил голос, и его тон стал менторским. И есть миры открытого типа, которые имеют как минимум один переход к другому из миров. Центральные миры обладают десятками переходов, и люди могут беспрепятственно из одного мира в другой переселяться почти беспрепятственно. Именно в такой мир стремились переселиться мои предки, когда уходили из нашего. Но есть и способы на некоторое время проложить временной туннель. Лицо гипербореца стало хмурым. А я слушал, не перебивая, и когда образовалась пауза, все же вставил свои 3 копейки. «В нужные периоды?» «На вроде двойного полнолуния». Ясвен покачал головой. «Слишком мало энергии. Нужно задействовать силы другого порядка, мировую магию. Ты назвал пару имен этой твари. Пилигрим, странник. Но есть и другие, более страшные. Пожиратель миров, опустошитель, повелитель Орды. Эта сущность достигла бессмертия, как и его приближенные. Его армия вскрывает миры, словно консервные банки, и буквально поедает их. Обычно жертвами пожирателя становятся открытые миры, но случаются и закрытые. Все дело в том...» Гипербореец задумался. «Чтобы попасть в закрытый мир, врата должны быть открыты изнутри. А сделать это можно, только обладая очень специфическими знаниями и навыками. Адепты опустошителя вселяются в тела обитателей мира жертвы и начинают склонять жителей мира к постройке врат. Иногда делают работу сами, иногда захватывают власть и используют рабов. Сути это не меняет. Как только Орда ступит на землю, мир обречен. Места силы опустошают в первую очередь. Главный закон Орды — сила ради силы. Наши виртуозы в сравнении с лучшими воинами Орды — детишки на школьном утреннике. Если эта сущность придет в наш мир, то он обречен? Тогда выходит, что угроза реальна? Решил уточнить я. Ясвен многозначительно кивнул. Именно поэтому наши предки вернулись, пока была такая возможность. Нам повезло. Когда врата были построены и открыты, странник зализывал раны от столкновения с Содружеством и находился далеко от нас в веере миров. Мы толком и не поняли, чего удалось нам избежать. Лишь когда слухи о страннике достигли нашего нового дома и все встало на свои места, мои предки вернулись. Но врата остались? Значит, эта тварь может прорваться? И что еще за содружество? У меня возникла целая серия вопросов, но задал я самое, на мой взгляд, существенное. «Исключено!» Ясвен вновь повысил голос и перешел на менторский тон. «Врата в нашем случае — это трон Семи морей, затоплены и находятся на дне Восточного моря. Но не это является препятствием. Ключ хорошо спрятан, и даже я не знаю, где он находится. Восточное море. Так называли Японское море в моем мире. Вот только в моем мире никаких достопримечательностей обнаружено не было. Нет, был какой-то мегалит найден случайно возле, кажется, Тайваня, но это на сотни километров южнее. Впрочем, почему бы в этом мире все не пошло по другому сценарию? А география сейчас не имела особого значения. Я... «Правильно понимаю, что без ключа странник не сможет войти». «Именно. Но даже зная, что к чему, и обладая ключом, открыть врата не сможет даже виртуоз. Нужны особенные навыки, понимание того, как работает мировая магия». «Ну вот, опять про эту неуловимую мировую магию». «А что там говорил Атлант?» «А как это выглядит, когда кто-то проходит сквозь врата? Это случаем не похоже на полет в небесах?» Теперь Ясвен не мог сдержаться, в его голосе прозвучало искреннее изумление. «Откуда ты знаешь?» «Наслушался кое-каких сказок», — уклончиво ответил я. «Тебе рассказал Атлант», — раскусил меня гипербореец. «Ты его что, не запечатал?» «Это опасно, Климент, очень опасно!» «Нет, он запечатан и точно не выберется без моего желания!» — отмахнулся я. Продолжать тему про Гельшукрана я не хотел. «Я бы скорее поставил на то, что странник или его приспешники вышли с тобой на связь и подталкивают к действиям, которые способны открыть врата в наш мир!» — задумчиво протянул гипербореец. Вот и старец Дмитрий говорил о том же, что меня пытаются ввести в заблуждение. «Это сущность». Я сделал паузу. «Она говорила о равновесии. о том, что если все расскажет, то нарушит это самое равновесие. Ясвен вновь не стал скрывать своего удивления, а я продолжил излагать свою версию. Это было вчера. А сегодня меня пытались вызвать на дуэль дважды. Один раз успешно, последствия вы видели. А еще и вы, и старец Дмитрий, пытаетесь меня отговорить от моего начинания. Каждый по своим причинам и с приведением вполне вменяемых доводов. Но все это вместе не выглядит как совпадение. Я внимательно посмотрел в глаза гиперборейцу. «Равновесие», — задумчиво процедил он. «То, что ты рассказал, Клемент, очень похоже на нарушение равновесия. Но чтобы его нарушить обычными словами, эта сущность должна быть чуть ли не богом. Если действительно мы имеем дело с нарушением равновесия, то события ускорят ход. Друзья могут стать врагами. Тебя, Клемент, будут ждать непредвиденные и непрогнозируемые события». «К неожиданностям я уже привык. А под богом вы подразумеваете того парня, который сидит на облаках и решает, кого отправить в ад, а кого в рай?» Ясвен с укором посмотрел на меня. «Вы зря насмехаетесь, граф. Тот парень, он что-то вроде воплощения идеала. Он лучшее, что есть у человечества. Но он не один. Есть и другие сущности. Мне сложно судить о силах, которыми обладают такие создания, но затронуть равновесие могут словами лишь они». «Значит, это не странник говорил со мной», — решил уточнить я. Гипербореец отрицательно покачал головой. «Не похоже. Не того поля ягода. Я как-то читал архивы». Гиперборец на миг остановился, словно решая, говорить мне об этом или нет. «Так вот, там описывалось явление странника в один из миров. Мир был обречен, но люди начали единодушно молить о спасении Бога. Это было не просто большинство, а буквально все до единого. С небес спустились ангелы, их оказалось всего семеро. Пятерка крепких мужчин, облаченных в броню из света, и парочка юных дев. Одна явилась с арфой, а вторая со свирелью. Войско странника окутала белая пелена. 3 дня длилась битва, 3 дня играла музыка вокруг того места. А когда все было кончено, земля на месте битвы оказалась покрыта слоем соли в локоть. Также писалось, что боли на том месте ничего не росло, а пилигрим никогда не пытался вернуться в тот мир. «Похоже на красивую сказку». «Я похож на человека, склонного к вере в сказки?» — с укором спросил Ясвен. «Нет, все указывало на то, что история правдива». «Нет, конечно», — протянул я, поняв, что мог обидеть гиперборейца. «Значит, вы мне верите?» «Ни на грош», — твердо ответил недоэльф. «Но все указывает на то, что это действительно может оказаться правдой. А если есть хоть малейший шанс, что странник явится в наш мир, то его следует свести к нулю». «Вот за этим я и пришел. Вы знаете, как установить, было ли пророчество настоящим или это лишь манипуляция?» «Есть один способ», — протянул гипербореец. «И как вам напророчила гадалка, нам предстоит дальняя дорога».